Глава 9. Я снова оказалась предоставлена самой себе. И, невзирая на отдых в каменном мешке, поняла, что устала. Мне объяснили про охранные системы этого дома, что посторонний точно не войдет, но, поднявшись в предоставленную мне спальню, я все-таки подперла комодом дверь, передвинула мебель и только потом успокоилась. А дальше началось, ну, такое, бытовое. В отличие от особняка Рейтс, в ванной комнате, которая примыкала к спальне, имелась не только вода, но и мыло. Конечно, я воспользовалась. Постирала все нижнее белье и, как итог, легла спать абсолютно без ничего. Помнится, кое-кто заявлял, что он не человек, а ему плевать на интимное. Но, пряча свою обнаженку под одеялом, я четко расслышала весьма заинтригованное хмыканье. Кажется, с артефактом нужно быть осторожней. И ментальную защиту придумать. Не знаю как, но уверена, нерешаемых задач нет. Новость про 3 года сначала удивила, а потом озадачила. Ведь получается, что если великая миссия не завтра, то можно и пожить. Как здесь жить, отдельный вопрос, обдумать который я не успела. Меня не просто утянуло в сон, а прямо-таки выключило. Было сознание, и вот его нет. Единственное, что успела понять, если мы никуда не торопимся, то хочу вернуть все имущество рода Рейтс. Законов по-прежнему не знаю, но убеждена, с этим разорением все нечисто. Нужно разобраться. Забрать свое и, если получится, наказать виновных. А для того, чтобы что-то сделать, нужна все та же магия. Местная модификация закона джунглей гласит: прав тот, чья магия сильней. Магия, магия. Кто бы мог вообразить, что я, взрослый разумный человек, буду думать о каких-то уровнях и резервах. Но когда проснулась, мой личный мир действительно изменился. И единственным, что смогла из себя выдавить, стало... А? Спальня была прежней. Комод все так же подпирал дверь, защищая от лишних проникновений. Нам не было чуть меньше, чем ничего. Сквозь щель в шторах лился яркий солнечный свет, намекая, что уже минимум полдень. Но это ерунда. Весь воздух вокруг был раскрашен бесчисленными разноцветными линиями, а в собственном теле от макушки до самого копчика ощущались какие-то сгустки. И это был не артефакт. Изумленная, я села на кровати и начала озираться. Потом погрузилась внутрь себя, пытаясь понять, что с этими сгустками делать. Чакры, не чакры? Да кто же его разберет? «Все в порядке, Алексия», — прозвучало в голове. «Это магия пробуждается». «Так, а как ее применять?» Я спросила вслух, но союзник, разумеется, услышал. Он фыркнул и заявил, что о применении думать рано. Пока нужно осознать и взрастить то, что есть. «И как взращивать?» Опять-таки вслух. «Медитации, Алексия. Они не настолько бесполезны, как думают местные маги». «Ну вот опять. Что ж я раньше в родной реальности не медитировала, сейчас бы пригодилось». Не дергаясь без лишних движений, я прикрыла глаза и, вдохнув поглубже, попробовала отключить все мысли. Вышло не очень. Мысли были громкими, сливались в суетливый хаотичный хор. Сосредоточенность в районе нуля, но это оказалось к лучшему. Не прошло и пары минут, как в дверь постучали. Следом раздался голос Эйзы. «Алексия, ты там как, уже проснулась? Встаешь?» С затаенным облегчением я отбросила одеяло и, стараясь не пялиться на разноцветные линии в воздухе, крикнула. «Да, сейчас, только оденусь!» «Алексия, впусти меня, пожалуйста!» Как-то неправильно среагировала Эйза. Я сначала растерялась, но в итоге решила, а почему нет? Как была, голая отодвинула спасительный комод, а потом замоталась в одеяло и щелкнула замком. Девушке хватило неширокой щели, чтобы просочиться. В руках у нее был сверток. «Это белье», — сказала Эйза полушепотом. «Оно новое и чистое». Судя по интонациям, аристократка опасалась, что могу не принять. «Я, безусловно, брезгливая, но не в данном случае». «Благодарю», — Я мило улыбнулась. «Ты подождешь здесь или...» «Подожду», — недослушав, согласилась она. Эйза была довольно высокой, светловолосой. Лишь сильно присмотревшись, я смогла различить в ее прическе бледно-голубые пряди и снова задалась вопросом. «Яркие волосы — это какая-то мода?» «Но волосы, ладно. Глаза...» Девушка смотрела, но очень выразительно, буквально впивалась. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что вызвало такой интерес. Впрочем, спросила не она, а я. «Как там?» Эйза моргнула, белокожее лицо вытянулось. «О, правящие бегают на ушах. Прошла информация, что обрушился купол малого зала, а очевидцы видели бьющий в небо алый луч. Несколько мощнейших выбросов». «Несколько?» Я удивилась, потому что помнила только один. Эйза не ответила, но, придвинувшись ближе, прошептала. «Что там было? Что вы сделали?» «Хороший вопрос, знать бы еще, как на него отвечать. Я с самого начала понимала, что андеграунд-тусовка сразу все сопоставит, но...» «А Нейл здесь?» «Просто отмазываться лучше сообща». Он передал через Артура, что в ближайшее время вряд ли вырвется. Вынужден участвовать в собраниях рода по поводу произошедшего. Я тихо застонала. Только не это. Вдруг Нейлс вольно или невольно нас сдаст. Тут же вспомнилось, как сообщник дрожал, как опасался наказания от дяди, и я поняла, что парень будет отпираться до последнего. А касательно событий этой ночи, держать ответ перед тусовкой придется все же мне. «Сейчас оденусь и всем все расскажу», — резюмировала я. Эйза расстроилась, но возражать не стала. А я не сомневалась, что внизу в гостиной ерзает от любопытства целая толпа народа. Не ошиблась. Когда оделась, привела в порядок лицо и волосы, когда спустилась, то тут же попала под прицел доброй дюжины взглядов. А Артур и Помс при виде меня аж подпрыгнули. «Алексей, рассказывай!» потребовал Помс. А кофе оратору нальют?» — поинтересовалась я. Народ не обрадовался, но вторая из девчонок, кажется, Лиэрия, тут же отправилась на кухню. Падая в кресло и делая небольшой глоток из чашки, я ощутила невероятный комфорт. Как дома. Когда просыпаешься, сразу завариваешь кофе, пьешь его и думаешь о чем-то хорошем. Этот рефлекс узнавания сработал, невзирая на то, что тело было чужим. «Так что вы натворили?» — спросил парень, которого видела вчера, но чьего имени не знала. Невысокий, широкоплечий брюнет. В отличие от остальных, он выглядел напряженно. «Годи, не торопи», — попытался одернуть крепыша Артур. «Безуспешно». «Не могу», — буркнул тот. «Сам знаешь». «Отлично, Артур знает, а я нет». Пришлось уточнить. «В чем проблема?» «Этот особняк принадлежит его семье», — кивнув на Годи, объяснил Помс. «А, опасный элемент. Некто, кто явно причастен к утренней движухе, находится на территории рода, и это может стать проблемой». «Я сама не знаю, как это случилось. Пытаясь составить версию, начала я». Подумала и поняла, чем больше правды, тем лучше. Прямая ложь в моем случае самая опасная, ведь я могу потерять доверие. Да и некрасиво врать тем, кто оказывает помощь. Эти ребята сделали невероятно много. Один только побег от Бертрана чего стоит. Я не могу их подвести. На территорию правящих мы прошли без проблем. Потом оказались в зале. Уже начали продвигаться к колонне, когда появился Дрейк. При упоминании «дяди» народ застыл, лица стали, ну, очень жалобными. Нам с Нейлзом явно сочувствовали и... немножечко нас хоронили. Однако... Дрейк нас не заметил. Мы спрятались в личное подпространство Нейлза. «Ого!» — воскликнул Помс. Ужас сменился коллективным восхищением. Судя по всему, личный карман — это действительно, ну, очень круто. «Мы сидели там всю ночь», — продолжила я. «Когда Дрейк наконец ушел, я отправилась к колонне. Вчера я заверила Рыжего, что ничего мерцающему камню не говорила, но прямо сейчас пришлось переобуться. Я выбрала обтекаемую формулировку. Мол, прикасаясь к колонии, я как бы молчала, но в голове крутились мысли о том, что случилось с родом Рейтс, обо всей этой вопиющей несправедливости. Такое ощущение, что колонна тоже возмутилась, — сказала я. Ведь наш род один из древнейших. Скользкий момент, но молодежь прониклась. Кто-то, включая и Годи, закивал. После минуты молчания Артур сказал: «Нельзя просто взять и уничтожить сильнейший магический род. Пусть даже сильнейшим он был очень давно». А Эйза не выдержала и спросила о главном. «Алексия, а с магией? С магией получилось?» Все замерли, а я... Я пила кофе и, стараясь не впечатляться, разглядывала уже не только линии в воздухе, но и ауры. Свечения разной степени яркости, плотности, с разным набором цветов окружали абсолютно каждого. Похожим светом был окутан и полупрозрачный кристалл, стоявший в углу. Помнится, вчера, проделав что-то с этим кристаллом, Помс призвал в особняк всех заинтересованных. Значит, магические предметы тоже обладают некой аурой. Впрочем, прямо сейчас это было неважно. «Да», — выдохнула я. Парни и девчонки дружно подались вперед ко мне. «Не может быть», — прошептал Артур. «И ты так спокойно об этом говоришь?» То ли удивился, то ли возмутился еще один безымянный парень. «Да просто нервов не осталось», — солгала я. «Мы вчера в такой передряге побывали. Знаете, когда над тобой потолок рушится, на многие вещи начинаешь смотреть проще». «У-у-у-у», прокомментировала Лиэрия. А я добавила: «Мне теперь нужно подождать пару дней и сделать замер уровня силы». «Но прямо сейчас ты ощущаешь энергетические центры?» — не унимался Артур. «А ауры видишь?» Я кивнула, и народ ошалел еще больше. Лица стали такими, словно никто из них и на грамм в успех нашей вылазки не верил. Только Эйза оставалась невозмутимой. «Но я же говорила...» Блондинка победно улыбнулась. «С другой стороны, не будь ситуация Алексея столь критической, колонна вряд ли бы ей помогла». Все задумались. Кажется, половине тусовки резко захотелось оказаться в какой-нибудь заднице, чтобы приподнять уровень магии. А я подумала о лорде Бертране. Не верю, что жених выпустит из цепких лапок без боя, не такого сорта он человек. И я то ли угадала, то ли накликала. В любом случае послышался звук дверного колокольчика, от которого вздрогнули все. Больше всех напрягся Годи. Парень заметно побледнел, а потом вдруг выдал, обращаясь ко мне: «Мой род уже несколько веков враждует с Майрисами. Мы терпеть друг друга не можем и стараемся не пересекаться. О каких-либо переговорах речи вообще не идет. Но вчера вечером Бертран Майрис обратился к моему деду с требованием выдать тебя». «Ого!» «Дед его послал», — продолжил Годи. «Заявил, что в нашем особняке на 17-й улице собираются друзья внука. Ну, то есть мои. Что тебя в этом особняке нет, поэтому Бертран может оставить претензии при себе. Но затем дед вызвал уже меня. Он сказал, что если начнет разгораться скандал, то мы будем вынуждены показать особняк. Мы сейчас не в том положении, чтобы в открытую бодаться с Майрисами и с кем-либо». «Ну вот, приплыли. А как хорошо начинался день». «Мне лучше переехать, верно?» — озвучила неприятное. В ответ услышала: «Ни в коем случае. Мы что-нибудь придумаем». Годи сказал это так, словно действительно не рассматривал вариант моего выселения. Но что делать, крепыш тоже не знал. А звук дверного колокольчика не умолкал. Неведомый визитер покидать крыльцо не собирался. «Я гляну, кто это», — заявил Артур, поднимаясь. Через минуту вернулся с сообщением. «Там мадам Офелия в сопровождении нескольких слуг». «Одно лучше другого». Впрочем, было бы странно, если бы опекунша махнула рукой на исчезновение подопечной. Все посмотрели на меня, а я падать в объятия Офелии не спешила. Я пока не знала, как относиться к этой мадам. Кто она? Дурочка, которую обвели вокруг пальца? Или змеюка, которая вошла в сговор с врагами рода Рейтс и пытается продать меня подороже? Одни только рассуждения в туалетной комнате чего стоили. Мол, иди за Бертрана, спи с Карифием, бэ. «Мы не можем ее не пустить», — сказала Лерия. «Это будет странно». «Если не пустим, то подтвердим, что нам есть что скрывать», — Артур кивнул. «А если пустим, и она убедится, что Алексия здесь, то Бертран всю душу вытрясет», — поморщился Годи. «Конечно, если Офелия ему расскажет». «Увы, это была засада». «А меня можно спрятать?» Народ снова переглянулся, потом Артур встал, чтобы стянуть с вешалки и перекинуть мне уже знакомый серый плащ. «Давай попробуем», — сказал парень. «Но если с Офелией не слуги, а переодетые маги, они могут засечь ауру, и тогда нам не сдобровать». Ситуация с вероятными магами решилась просто. На правах хозяина Годи впустил в дом только Офелию. Та прошла в гостиную, где ей налили травяного чая, и, усевшись на диванчик, начала причитать. Толстушка была очень расстроена. Лицо заметно осунулось, на нем проступали пятна, которые никакая пудра не скрывала. Опекунша плакалась, рассказывая о моем исчезновении и своих нервах. Мол, как же так, какой кошмар! Я наблюдала за происходящим со второго этажа, с лестницы, спрятавшись за перилами. Сидела на корточках и хмуро подмечала каждое движение, каждый жест. Офелия не скрывала, что пришла за мной, и заявление, что группа мира понятия не имеет о местоположении Алексии Рейтс, расстроило ее еще больше. «Ах, как же так?» — рыдала Офелия. «Где ж моя девочка, если не здесь? Она же пропадет!» Опекуншу слушали, кивали, Эйза даже взяла женщину за руку, чтобы поддержать. Зато когда Офелия упомянула пилюли, без которых я якобы не могу, Артур не выдержал и начал задавать вопросы. Ничего нового лично я не узнала. Речь шла о том же самом. Пилюли успокаивают, на их приеме настоял Бертран. В процессе этого разговора опекунша упомянула прошлое, подтвердила, что до пилюль я неоднократно сбегала из особняка Рейтсов и плотно общалась вот с этими странноватыми ребятами. «Но вы же понимаете, что юной леди неприлично общаться с такими, как вы!» — в сердцах воскликнула Офелия. «Вы слишком вольно относитесь к правилам и морали! Да вы вообще... вон!» Она указала подбородком на одну из расписанных стен. Никто не обиделся, и, как понимаю, доля истины в словах опекунши имелась. С точки зрения высшего света, эта андеграунд-тусовка была чем-то ненормальным. Но остальные аристократические рода своим отпрыскам почему-то позволяли. Дед Годи так и вовсе предоставил базу особняк. «Ох, моя девочка! Если не верну ее в ближайшие сутки, то лорд Бертран откажется от свадьбы, и тогда...» А тогда нас ждали совсем уж большие неприятности. Главное из них — тотальное разорение. А еще, невзирая на всю свою отзывчивость, лорд объявил, что выселяет нас с Офелией из особняка. «Его тоже можно понять. Он оказывает большую милость, а Алексия, ну такая проблемная невеста, ну такая!» После этих слов Офелия опять зарыдала и аж захрюкала от горя. Я даже поймала себя на зудящем желании сбросить маскировочный плащ и спуститься к ней, чтобы обнять. Но рядом под таким же плащом сидел Помс, который крепко до боли перехватил мою руку. А пару минут позже, когда хрюкающие, размазывающие пудру Офелии принесли уже не чай, а стакан воды, я пронаблюдала занятное. Толстушка вытащила из кармана некую круглую баночку и закинула в рот какую-то пилюлю. «Стоп! Опекунша тоже на таблетках? Вот это да!» «А что вы пьете?» — сообразила поинтересоваться Эйза. «О, лорд Бертран был так добр, что...» Толстушка начала объяснять про попорченные жизнью нервы, про озабоченность лорда Бертрана и ее состоянием. только меня не впечатляло. Судя по всему, гадкий старикашка подсунул отраву не только невесте, но и тому единственному человеку, который может принимать решения, в том числе финансовые. Ведь, невзирая на совершеннолетие, бразды правления имуществом мне никто не передал. «Хм», — прокомментировала излияние Офелии Эйза. Народ начал переглядываться. Кто-то косился в сторону второго этажа и лестницы. Но толстушка была слишком расстроена, чтобы заметить. Сейчас она просто сокрушалась о том, что в нехорошем доме на 17-й улице меня нет. Я же сидела, смотрела на это все, переваривала мысль о выселении из родового гнезда и все четче понимала. Друзья — это хорошо, но мне нужен покровитель. Взрослый, сильный и настолько влиятельный, чтобы у Бертрана отсохли все направленные в мой адрес желания. Чтоб не достал, чтоб не смог подойти, даже если окажусь в полуметре от этого извращенца. Мысль, конечно, интересная, — прозвучала в голове. Увы, я до сих пор не привыкла к этим прямым включениям и едва не завизжала. «Да тише ты», — буркнул артефакт. «Тоже мне неженка». Он выдержал паузу и продолжил. «Покровителей, способных противостоять Бертрану, не так уж много». «Но они есть?» — с надеждой поинтересовалась я. «Верить в то, что старик круче гор не хотелось. Уже настрадалась, хватит. Дайте, пожалуйста, позитива». «Самое надежное — это покровительство правящего рода», — кисло сказал Арти. «И его, невзирая на конфликт правящих с родом Рейтс, обеспечить довольно легко». «Конфликт? Ого! Но важнее другое. Как?» «Достаточно сказать обо мне». Самому артефакту такая идея явно не нравилась. Я восторга тоже не испытала, потому что весовые категории слишком разные. Они правители, а кто я? Идти к императору и его родственникам на правах Золушки не стыдно, но стрёмно. Рискую оказаться в слишком уж зависимом положении. «Полагаешь, с другими будет лучше?» — хмыкнул невидимый блондин. «Полагаю, что нужно изучить тему и присмотреться. Кстати, а что мы не поделили с правящими?» «О-о-о!»